Глава 4. «Почему именно здесь?» Я бросила сумку на свободный стул и огляделась, расстегивая пальто. Заведение не числилось в моих любимцах, даже когда было флагманом заокеанского фастфуда. «Здесь и сейчас так называемый счастливый час», — объявил Архипов с удовольствием, прихлебывая из бумажного стакана. «При покупке любого десерта кофе всего за 1 рубль. А кофе тут по-прежнему хороший. Я считаю, такими акциями нельзя пренебрегать». Ирка только кивнула. Похвальная экономия определенно в ее стиле. Я сбросила на стол пальто и направилась к стойке. «Советую взять чизкейк. Он свежий, я проверил», – в спину подсказал Архипов. Когда я вернулась с десертом и напитком, он уже закончил трапезничать. А Ирка уплела свое пирожное еще раньше и теперь потягивала кофе, неотрывно глядя на экран смартфона, какое-то видео смотрела. «Итак, что за новая информация у нас появилась?» – размешав сахар, спросила я Архипова. «Рассказываю», – начал он. Я вопросительно кивнула на подругу. «Ирочка уже в курсе», – сказал Архипов и сделал большие глаза. «Меня опять вызывали. Допрашивали или беседовали, не знаю, как правильно. И задавали довольно странные вопросы. Выглядывал ли я с балкона, смотрел ли в окно, что за ним видел и слышал. Объяснять, конечно, ничего не стали. Но я потом поискал в интернете и нашел. Оказывается, это было в новостях». Ирка вынула наушник и протянула его мне вместе со смартфоном. Я послушно вкрутила в ухо пластмассовую загогулину и посмотрела новостной сюжет. «Очень необычную романтическую историю поведали нам сотрудники правоохранительных органов», — откровенно веселясь, сказал молодой улыбчивый диктор. «Пожалуй, нельзя сказать, что речь идет о большой и чистой любви, и все же о светлом чувстве», — рассказывает наш корреспондент Олег Лавров. На экране возник еще один молодой и улыбчивый. Он стоял в знакомом мне дворе, указывая на незабываемое здание. «Вот здесь, в одном из многоэтажных домов по улице Елизаветинской, развернулась новая вариация истории Ромео и Джульетты, которые, впрочем, носят совсем другие имена. Мы будем называть их Мухаммад и Гульнара». Камера отдалилась от корреспондента и поехала вверх по фасаду многоэтажки. «Вот здесь, в квартире на 9-м этаже, трудилась юная Гульнара», – радостно сообщил Лавров. «Красавица была представительницей древнейшей профессии, но не будем ее за это осуждать. Девушке без российского гражданства и прописки трудно найти в культурной столице официальную и респектабельную работу». Он добавил в голос самую малость сочувствия, но тут же заменил его насмешкой. «А вот здесь, в недостроенном доме напротив, на злополучном объекте ЖК «Березки», о проблемах которого мы уже неоднократно рассказывали, работал наш Мухаммад, всего лишь каменщиком, что, впрочем, не так уж плохо по меркам незаконных мигрантов». «Так бы и дала этому весельчаку по голове», – пробурчала Ирка, хмуро поглядывая на смартфон в моих руках. «У людей реальные проблемы, а он ерничает, паразит. Сам-то, небось, коренной житель Петербурга». «Мы с тобой знаем коренных жителей Петербурга», – напомнила я. «Тетя Ида, Марфинька. Они совсем не такие». Тем временем корреспондент продолжал рассказывать. «Первая встреча наших героев была не столько романтичной, сколько прагматичной. В один из редких выходных дней Мухаммад вместе со своими товарищами-земляками, соскучившимися по женской ласке, пошел туда, где ему подарила свое внимание Гульнара». «Ну как подарила?» «Получив за это, разумеется, определенную плату». «Реально, гад!» – буркнула Ирка, явно имея в виду не жаждущего любви Мухаммада. «К сожалению, расценки на секс-услуги в культурной столице довольно высокие», – посетовал Лавров на экране. «И Мухаммаду, который пленился Гульнарой, не по карману было посещать любимую так часто, как хотелось». Корреспондент пригорюнился было, но тут же воодушевился. «Однако любовь не знает преград. Молодые люди нашли выход. Он же вход. Им стало вот это окно в парадной». Камера с готовностью показала его и поехала влево, без задержки миновав балкон и окно квартиры Смурновых. «Видели? Нелегальный бордель был в соседней квартире», – оживился Архипов. «Слышали», – кивнула я. «Встречи Гульнары с Мухаммадом и другими были довольно шумными». «Влюбленным пришлось преодолевать трудности», – сказал корреспондент. «Гульнара пожертвовала сном. Поскольку работала она по ночам, то бескорыстно встречаться с возлюбленным могла только днем. Мухаммад же и вовсе рисковал жизнью. Чтобы увидеть и заключить в объятия Гульнару, он вылезал из подъезда на узкий карниз и проходил по нему до окна любимой, примерно 20 метров. К счастью, работа на строительстве многоэтажки избавила его от страха высоты и головокружений. Иначе эта история могла закончиться совсем трагически». «Да и так ничего хорошего», – вздохнула Ирка. «К несчастью, во все времена у влюбленных находились враги», – развел руками корреспондент. «Гульнару выдала коллега, другая жрица любви. Когда бесстрашный Мухаммад в очередной раз забрался в окошко любимой, там его уже поджидали организаторы незаконного бизнеса, в котором была задействована Гульнара. Случилась шумная драка, соседи вызвали полицию, та на удивление быстро приехала. «Не зря ты рассказала участковому про бордель за стеной», – подтолкнула меня локтем подруга. «И Мухаммад отделался травмами средней тяжести», – договорил Лавров. «Однако финал этой истории будет зависеть от правоохранительных органов, включая миграционную службу». Я выключила видео и посмотрела на Архипова. «Вероятно, выяснилось, что Мухаммад был у Гульнары в день убийства Смурновых?» «Что автоматически делает его как минимум свидетелем, как максимум подозреваемым», – подтвердил он. «А Мухаммад – это ведь узбекское имя? И его вполне можно переделать в наш Михаил», – подсказала Ирка и снова чувствительно подпихнула меня в бок. «Что там твой Шерзот? Ничего еще не узнал?» «Пока не ответил, хотя сообщение прочитал». «А ты думаешь, что Мухаммад тот самый Миша?» «А почему нет? Типаж у него не тот, да и сюжет тут совсем другой, мне кажется. Стал бы герой-любовник, направляясь к своей милой, попутно жестоко убивать соседей. Не вяжется одно с другим». «Точно. Это же не одной секунды дело двух человек убить», — согласился рассудительный Архипов. «И в пленку замотать, и на балконе уложить. А он спешил к любимой, не стал бы столько времени терять. Да и любовный настрой после двойного убийства мог улетучиться». «А что ему мешало убить Смурновых на обратном пути, когда любовному настрою уже ничего не грозило?» Не отступалась от своей версии Ирка. «Отсутствие мотива?» «А мы не знаем, отсутствовал у него мотив или присутствовал». «Это верно, я не стала спорить. Но данная версия ломает уже сложившуюся у нас картину преступления. Мы ведь с вами думали, что убийца вошел в дверь, а тут, получается, влез в окно». «И что?» «А то, что мы уже решили. Убийца спокойно сделал свое черное дело, поскольку Смурновых не удивило и не встревожило его появление. Ты думаешь, войди он в квартиру на 9-м этаже с балкона, они бы не шокировались?» Ирка немного подумала и неуверенно сказала. «Он мог войти с балкона в кухню, когда Смурновы находились в комнате. И они просто не поняли, что он попал в квартиру не через дверь». «Чтобы не заметить, как открылась входная дверь, они должны были стоять к ней спиной», – возразила я. «А это значит, лицом к окну. Следовательно, они увидели бы человека, идущего по карнизу. Окно комнаты ближе к квартире борделю, чем балкон». «Вот видишь, как плохо, что я не имела возможности отсмотреть место преступления», – сердито заключила подруга. «Тем не менее, считаю, снимать подозрения с Мухаммада слишком рано». «Не будем пока снимать», — согласилась я, чтобы ее успокоить. «И следователь не будет, я надеюсь», — добавил Архипов. «Не сочтите за эгоизм, но пусть лучше подозреваемым будет Мухаммад, чем я или вы, Лена». «Что-то мне жалко Мухаммада», — нелогично заявила Ирка. «Вы-то за себя постоите, а вот он, бедняга». Мы с Архиповым переглянулись, но промолчали. «Ну, если на сегодня у нас все, я побежал». Он первым встал из-за стола и, завязывая шарф, похвастался. «Купил в Русском музее единый билет в два дворца. Мраморный и строгановский. Почти на 500 рублей дешевле вышло, чем порознь». «Оформите единую карту петербуржца. Еще 3% сэкономите», – посоветовала я, и оба мои товарища посмотрели на меня с уважением. «А ты освоилась тут уже», – похвалила Ирка, когда Архипов убежал. «Я? Это ты Колюшку не слышала». «Я его спрашиваю, сын, сколько пончиков тебе купить?» «А он мне не пончиков, а пышек, мама. 5 штук. На ужин куру с гречей». «Ага, причем можно взять все это на вынос и съесть, сидя на поребрике у парадной», – съязвила Ирка. «Главное, чтобы в этот момент сосули не пришибло». «Ты тоже быстро адаптируешься», – засмеялась я. «Зря, что ли, в историческом центре Петербурга живу. Кстати, не хочешь заглянуть в гости? Мне нужна твоя помощь, чтобы сдерживать зверя». «А чего ты звереешь?» – с интересом уточнила я. «Меня в Питере бесит манера местных жителей кашлять, не прикрываясь ладошкой». «Все равно мы живем в ужасном климате в городе на болотах, так что от заразы никому не спастись. Поэтому и стараться не стоит». «Наверное, рассуждают они». «Я не о своем внутреннем звере. Он еще спит», — ответила Ирка. «Ну да, она же совсем недавно приехала». «Я о Вольке. Не дает мне разобрать елочные игрушки. Лезет в коробку, норовит украсть из нее шары». Судя по тону, подруга начала заводиться. Ее внутренний зверь потянулся и хищно оскалился. «Еще только начало декабря. Не рано доставать игрушки. На Новый год приедут Моржик и дети. Я должна нарядить елку, а для этого нужны игрушки!» — рыкнула подруга. «Точно. Зверь пробудился. У тети Иды на антресолях огромная коробка с новогодними украшениями. Ими хоть 3 елки нарядить можно. Притом кремлевские», — попыталась успокоить ее я. «Именно об этой коробке я и говорю. Насколько успела заметить, игрушки в ней стеклянные, хрупкие, кажется, винтажные». «Конечно. Ты же знаешь, тетушка фанат блошиных рынков». «А мне нужны не бьющиеся шары. И бусы крепкие, как...» Подруга затруднилась подобрать сравнение, и я услужливо подсказала. «Как твои нервы? Я поняла». «Конечно. Я помогу держать в узде Вольку. Хотя ты могла бы разобрать игрушки, пока он гуляет на улице». «Это невозможно», — Ирка закатила глаза. «Он гуляет исключительно в моё отсутствие. Когда я дома, кот находится на своём сторожевом посту, у миски на полу». «Да, это похоже на Вольку», — усмехнулась я и встала. «Идём. С удовольствием загляну в родные пенаты. У меня ещё есть на это часок-другой». Квартира моей тётушки находится в старом доме на Петроградке. В классическом питерском дворе-колодце мы вежливо поздоровались со знакомым дворником и по узкой чёрной лестнице поднялись на второй этаж. Тётино жилище образовано из двух комнат, расположенных на разных этажах и соединённых очень крутой лестницей. Неудобная планировка для старушки с болезнями суставов. Светлицу, как я называю верхнюю комнату, ей подниматься крайне трудно. Пожалуй, стоило бы уговорить тётю Иду продать этот скворечник на Петроградке и перебраться в комфортную двушку, а то и трёшку, в нашем пригороде. У нас ведь не то, что в старом центре, где до ближайшего продуктового полчаса идти нужно. Разнообразные магазины, кафе, пекарни, аптеки, фитнес-центры – всё в паре шагов. Но это уже, конечно, совсем не тот Питер, который тётушка воспринимает как родной. А отрываться от корней в преклонном возрасте не просто вредно, но и смертельно опасно. Иначе тётушка давно уже уехала бы к детям и внукам в Америку. Уж там-то ей создали бы действительно комфортные условия. Не хочет. Говорит, где родился, там и в гроб снарядился. И переубеждать её бесполезно. И то сказать, в центре Питера у неё родные стены, старинная подруга, колоритные соседи – на кого ни посмотри, всякий яркий типаж. К примеру, на четвёртом этаже, аккуратно светлицей тётиного скворечника, живёт классический питерский маргинальный интеллигент, художник-алканавт Василий Крушкин. Он позвонил в дверь минут через 5 после нашего с Иркой прихода. Видать, услышал, как заскрипел под ногами моей увесистой подруги старинный паркет. Ни я, ни тётя Ида, ни даже резвый скакун Волька не в состоянии выжать из деревянных плашек такие длинные музыкальные рулады. А к Ирке Василий питает особую слабость. Всё надеется уговорить её попозировать ему для портрета в жанре ню. «Здравствуйте, Еленушка, Иринушка дома?» Крошкин пристал на цыпочки, заглядывая в щель при открытой двери поверх моей головы. Его собственная голова была мокрой. Василий явно попытался простыми средствами срочно привести в порядок прическу. Давно не знавшие стрижки редковатые волосы, зачесанные на одну сторону, намочили плечо местами полосевшего вельветового пиджака, надетого прямо на майку. Я чуть отступила, пропуская неожиданного гостя в квартиру и заодно оглядывая его целиком. Нижняя часть Василия была упакована в синие с красным генеральскими лампасами спортивные штаны. Нарядный ансамбль довершали войлочные тапки. «Миль пардон, я на ein момент». Крушкин не то покачнулся, не то изобразил полупоклон и жестом фокусника извлек из нагрудного кармана пару бумажных прямоугольников. «Милостливо прошу! Ах, какая Фемина! Прекраснейшая!» Он восторженно причмокнул. «Кому Фемина, а кому Ирина Иннокентьевна?» строго молвила моя подруга, неторопливо спускаясь по крутой лестнице со светлицы. «Вася, сколько можно, а? 100 раз уже говорила, не буду я твоей музой. У меня свой муз есть. Муж, то есть». «Ну, Иринушка, Иннокентьевна!» – взропотал Крошкин, молитвенно складывая ладошки. Я без церемона вытянула из его сложенных рук бумажки. «Это что, у нас билетики? А куда?» «Контрамарки?» – подобрела Ирка. «Как дама экономная, она нежно любит бесплатные развлечения». «Приглашение!» – объяснил Крошкин и горделиво расправил плечи. «На открытие выставки в Доме художников. Welcome, так сказать». «Персональная выставка? Неужто?» Подруга сошла с лестницы, но не остановилась, обходя по кругу Василия и глядя на него с новым интересом. «Не персональная, но я один из видных участников». Крошкин, мелко перебирая ногами в войлочных тапках, закружился на месте, продолжая подобострастно взирать на прекраснейшую Фемину Ирину. «Мя!» – пренебрежительно вякнул вездесущий Волька, которого мне пришлось поспешно отодвинуть, чтобы он не попал под ноги вальсирующему Василию. «Мямлить не надо!» Полностью развернула кошачью реплику Ирка. «Говори, Вася, честно и прямо, к чему этот троянский коник? Приглашение на выставку? Или ты думаешь, я туда с тобой пойду? Нет уж, предпочту компанию лучше подруги». «И мудра, и проницательна!» Восхищенно подсокал Крушкин и вдруг бахнулся на колени. «Не глуби, Иринушка, смилуйся!» «Вась, ты пьяный, что ли?» Испугалась Ирка. «А ну встань! Поднимайся, я сказала! Лен, помоги мне!» Вдвоем мы с трудом развели молитвенно склеенные ладони гостя, дружно потянули его за руки и кое-как подняли художника на ноги. Он сокрушенно качал головой и взирал на Ирку с великим прискорбием. «Мы!» – вякнул Волька и запрыгнул на стол, чтобы наблюдать за происходящим с максимальным удобством. «Мыслится мне, кто-то спятил», — согласилась я с котом. Или допился до белой горячки. «Василий, объяснитесь. Все оказалось очень просто. Крошкин заявился на выставку с работы, которую не мог предоставить срок, потому что в момент случайного умопомрачения, по пьяни, поняли мы, продал ее и даже не помнил кому. То есть вернуть картину, выкупив ее обратно, Василий не мог. Отказаться от участия в выставке тоже было невозможно. Такого удара репутация художника могла и не выдержать. В другой раз не позовут ни на вернисаж, ни даже на ярмарку. В каталоге не включат, на конкурс не примут. Субсидий не дадут, еще и из Союза попрут. А значит, и льгот никаких не будет». Скопа обрисовал свои печальные перспективы живописец. «Плохо дело», — согласилась Ирка. «А только я тут при чем?» Оказалась Ирина Светлана-Кентьевна, последняя надежда горе-художника. Заявленная на выставку работа называлась «Портрет прекрасной дамы». Какой именно, никто не знал. А сам художник уже и не помнил. Соответственно, ему достаточно было запечатлеть на холсте любую другую прекрасную. Вот только все прочие не вдохновляли живописца так, как Фемина Ирина. И Василий резонно опасался, что с другой натурщицей банально не успеет закончить работу в срок. А он был сжатый, как пружина перегруженного дивана. Всего 3 дня. «Смилуйся, матушка, попозируй!» – взмолился Крошкин. «А я тебе потом портрет подарю. Пройдет выставка, и сразу заберешь его». Ирка задумалась. Бесплатный портрет с выставки – это звучало заманчиво. «Во-первых, чур я буду в одежде. Во-вторых, долго нужно будет позировать». После томительной театральной паузы наконец заговорила подруга. «У меня вообще-то на глупости времени нет, дел полно». «Василий, вы же пишете портреты по фото?» Я припомнила, что как-то видела соседа за этим занятием на Невском. «Могу и по фото, надо только сделать хороший снимок, а лучше несколько». На лету уловил мою мысль живописец. «Тогда вы, Василий, тащите фотоаппарат, а ты, Ирка, снимай с антресоли коробку с игрушками», распорядилась я. «Займемся делом, каждый своим. Глядишь, за полчаса управимся». «А что? У Серова девочка с персиками была. У Крошкина будет дама с елочными шарами. Самая тема под Новый год», — пробормотал Василий, вдохновляясь. «Заодно можно будет открыток наделать». «А ты, Вольку, паси, не позволяй ему самовольничать», — строго наказала мне подруга, едва воодушевленный художник убежал за фотоаппаратом. «А то получится у нас портрет сердитой дамы с разбитыми игрушками и получившим по мохнатому заду котом. Никакой романтики». За полчаса управиться не получилось, и домой я вернулась уже к вечеру. «Мы заказывали очень вкусную пиццу и оставили тебе кусочек. Будешь?» Едва открыв дверь, спросил сын. Заботливый. «Нет, меня Ирка накормила», — отказалась я. «Очень жаль». Сын унесся на кухню, чтобы позаботиться о последнем кусочке самостоятельно. «Приходил Чайковский», — подал голос из комнаты, придавленный макбуком, Колян. «Тот, который участковый?» «Ну уж не тот, который композитор». «И чего хотел?» «Похоже, посекретничать с тобой». В голосе мужа прозвучали нотки обиды. «Значит, участковый верно рассудил, что супруг мой в нашем с подругой детективном расследовании не участвует. И не стал его нервировать. Не глуп. Не глуп капитан Чайковский. Но оставлять мужа в полном неведении было бы некрасиво. И я выдала ему гомеопатическую дозу информации. У участкового проблемы с гастарбайтерами. Я ему посоветовала с нашим Шерзодом пообщаться. Так, а мусор вы выбросили? Забыли? Ладно, я вынесу, пока не разделась». Я вышла во двор, выбросила в бак пакет и достала мобильный, чтобы конспиративно позвонить Чайковскому. «Добрый вечер, Валерий Петрович. Появились вопросы, идеи, соображения. А у вас?» «Ну, шалом! Вы так и будете отвечать мне вопросом на вопрос?» «Шо вы, как можно?» Я хихикнула. «Я спросил. Участковый болотного узбека Мишу не знает», — нормальным голосом продолжил Чайковский. «Он в тот поселок вообще не часто заглядывает, потому что у него на территории, кроме 3 полумертвых деревень, есть еще активно развивающийся поселок городского типа. И вот там внимание участкового постоянно требуется. А в болотном тишь да гладь. Даже пьяных драк не бывает. Почти одни старики». «Значит, Мишу мы не найдем», — посетовала я. «Жаль. Оборвалась ниточка». «А знакомец ваш узбекский не знает его? Вот вы бы и спросили». «Я не могу. Мне потом каждый спрос ударит в нос?» «Или по кошельку, или по совести». Участковый вздохнул. «Информаторы, это удовольствие дорогое. Расплачивайся потом с ними особым отношением, глаза на то, сё закрывай». «Не хотите слишком глубоко влезать в кредит? Понимаю, сама ипотеку плачу». «Сочувствую». «Надо же, какой у нас душевный разговор получился». «А что насчет того Ромео, который Мухаммад? Это не Михаил ли?» Вдруг вспомнила я. «Ромео, он же Мухаммад, он же Михаил. Рецидивист какой-то, что ли?» Не понял Чайковский. «Да, не чеканно сформулировала я. Я собралась и объяснила внятно. Узбек-строитель, который шастал к подружке в тот подпольный бордель, что по соседству с квартирой убитых Смурновых. Это не Миша, старика Елагина?» «А, он не только не Миша, но даже не Мухаммад, а Алишер. И прибыл к нам из солнечного Ташкента всего 2 месяца назад. Ну, погостил и будет. Пора домой, на родину». Участковый спохватился. «А вы откуда эту историю знаете?» «Новости смотрю. Мы договорились о дальнейшем обмене новостями и соображениями. На том мы закончили почти дружеский разговор». «Определенно, права Ирка. Я быстро обживаюсь в северной столице. Вот уже и здесь у меня, как в родном Краснодаре, хороший знакомый в полиции появился. Глядишь, еще подружимся, как с полковником Лазарчуком».